«Папа!» — бросилась навстречу отцу Лиска, ребенок с плаката «Спасибо Родине за счастливое детство». «Ты в море купался и не утонул?» «Купался и не утонул», — удивленно ответил Шумилин и, посадив дочь на плечи, совершил круг почета, потом достал из дорожной сумки здоровенные красивые яблоки. Есть жалко. Лиска как-то сразу поняла, что теперь она продавщица фруктовой палатки и стала зазывать покупателей. «Лиза, дай нам поужинать», — строго сказала бабушка Людмила Константиновна. Она 2 года назад ушла на отдых с умеренно руководящей работы и никак не могла отвыкнуть от побуждающей наставительных интонаций. Лиска начала торговать сама с собой, а Шумилин сел за стол. «Почему ты раньше вернулся?» — спросила мать, когда сын стал расчленять ножом обескровленные сосиски, основное блюдо в доме Людмилы Константиновны, отдававшей ныне все силы Жеку. Так по привычке она называла Дес. А странно, как ни сокращай, все равно получается нечто похожее на имена гриновских героев, которых абсолютно не волновали жилищно-бытовые проблемы. «Отозвали, как всегда», — объяснил Шумилин. «Что-нибудь случилось в райкоме? Сначала прожуй». «ЧП. Хулиганы залезли в зал заседания, побили сувениры». «Нашли?» «Нет еще, но милиция говорит, какие-то подростки». «Вот именно, подростки. Ты знаешь, мне кажется, если бы у нас свободно продавали огнестрельное оружие, мальчишки друг друга перестреляли бы. Детская преступность — самая страшная». Обиженная общим невниманием Лиска умчалась в другую комнату и принесла, как иллюстрацию к бабушкиным словам, пластмассовый пистолет. «Что же ты думаешь делать?» — укоряюще спросила Людмила Константиновна. Как многие из отошедших от дел ответ работников, она не верила в безвыходные ситуации. «Заявление на стол класть не собираюсь», — обиделся он. «Я не об этом. А, впрочем, если бы такое случилось в мое время, я бы ушла. Разобралась бы с ЧП и ушла. Ты и так ушла». В 50-е годы она была третьим секретарем краснопролетарского райкома комсомола и по призыву ушла на производство на небольшой завод, где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа, Петра Филипповича Шумилина, догадывающегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речь не идет. В те времена комсомольские богини были убеждены, что Шанель номер 5 – это улица и дом в Париже, где живал Владимир Ильич Ленин. И в один прекрасный день Колин отец поставил вопрос ребром: «Или я, или райком». Тогда брак обладал еще таинственной крепостью и долговечностью средневекового цемента, секрет которого ныне утрачен. И Людмила Константиновна подчинилась. «А почему ты ушла бы?» — после молчания недовольно переспросил сын. «Потому что если такое может произойти в райкоме, грош цена тебе, как первому секретарю». «Вот так, да. Это максимализм, мама». «Это единственно возможное отношение к делу», — отрубила Людмила Константиновна. 8 лет, избиравшаяся секретарем парткома, правда, неосвобожденным. «Сначала мы не обращаем внимания на мелочи, а потом удивляемся, что начальством становятся люди, которым руководить противопоказано». «Это ты в масштабах своего завода?» — поинтересовался Шумилин, знавший о сложных отношениях матери с нынешним директором ее родного предприятия. «Не поясничай». «Значит, ты считаешь, мне нужно уходить? Во всяком случае, задуматься, как вы работаете». «А вы работали лучше?» «Мы работали, может быть, и хуже. Не так сноровисто, но зато бескорыстнее и честнее». «И молодежь за вами шла?» «Шла. И на собраниях спорила». «Спорила. И на субботниках горела». «Горела. И колбаса в ваше время из мяса была». «Была, не поясничай». Лиска, изнемогавшая от равнодушия засерьезничавших взрослых, полезла в холодильник и достала кусок высохшей докторской колбасы. «Умница! Положи на место», — сурово похвалила бабушка. «Помощница растет. И вот что еще, Коля, ты должен окончательно решить с Галей. Так как вы, нельзя. Я никогда не вмешивалась, но если вы боитесь за ребенка, она, пока вы не разберетесь, побудет у меня». «А что это ты вдруг?» «Вдруг? 1/2 врозь. Это, по-вашему, вдруг?» «Ты с ней разговаривала?» «Разговаривала. Галина привезла Лизу, и закатила истерику, сказала, что разводится с тобой. По-моему, она хочет помириться. Подумай, Коля, хорошенько. Жену ты себе найдешь, если уже не нашел. Но не только в этом дело. Я понял. Галя Лиску надолго привезла. Завтра заберет. Ей куда-то нужно съездить, а теща твоя, как всегда, на юг укатила. Ну и правильно. На море сейчас хорошо. Ты не хочешь съездить? Мне некогда. Потом Людмила Константина с грохотом мыла на кухне посуду. Шумилин, сидя в кресле, смотрел по телевизору передачу о новом способе термообработки металлических труб широкого диаметра. А Лиска, опутавшись прыгалками, словно проводом, и приставив к губам в качестве микрофона кулачок, томно раскачивалась, подражая эстрадным дивам, и пела «Все пройдет, все пройдет».